В этот момент с неба спустилась основная ученица секты Линлонг и, поклонившись в приветственном поклоне, вежливо сказала: «Я приветствую святую и брата Сюань Юаня. Госпожа секты уже ждет вас в изысканном храме». Сюань Юань подумал про себя: «Наконец-то пришло время». В этот момент из изысканных покоев также вышла Ши Гуань. Она была подобна фее, плавно паря в воздухе. Было видно, что за эти несколько дней она совершила огромный прогресс, так что даже в ее ауре можно было почувствовать большие изменения. Репутация секты Линлонг действительно оправдывает себя. Древнее наследие секты принесло большую пользу Ши Гуань, с улыбкой вежливо сказала Ши Гуань. Она выглядела весьма бодрой. «Поздравлю, младшая принцесса Ши Гуань, со входом в сферу монарха», со смехом сказала Цзи Сюань. «Поздравляю, Ши Гуань», также рассмеявшись, сказал Сюань Юань. «Я старалась изо всех сил совершить прорыв, чтобы помочь брату Сюань Юаню в его миссии», с улыбкой ответила Ши Гуань. «Что ж, давайте выдвигаться», напоследок сказала Цзи Сюань, и вся группа направилась в изысканный храм. В главном зале изысканного храма госпожа секты ходила вокруг Мочоу. Всего за несколько дней сила девочки намного возросла, что означало, что госпожа прилагала все силы, чтобы Мочоу тщательно развивала свои силы. Мочоу обладала телом тысячи духов, в сравнении с которым многолетнее наследие секты Линлонг ничего не значило. Чуть в стороне стояло 12 женщин очень красивой наружности и непостижимой силы, а с другой стороны было 5 бессмертных стариков. «Ха-ха, мой дорогой ученик, ты, наконец-то, пришел. Ну что, ты там хорошо развлекся?» – рассмеялся Золото. А последнюю часть предложения он уже сказал шепотом ему на ухо. Сюань Юань нахмурился, выматерив старика про себя, сказал: «Вполне». Когда старик услышал эти слова, в его глазах мелькнул огонек восхищения, а затем он счастливо и величественно похлопал Сюань Юаня по плечу и сказал: «Ты и правда достоин того, чтобы быть учеником этого Золота. Весьма неплохо». 4 других стариков заметили, что Золото что-то нашептывал Сюань Юаню, и когда тот утвердительно ответил, они все довольно показали большие пальцы в его направлении. «Мужик». Сюань Юаню в душе захотелось умереть. «О чем только думают эти старперы? Дорогой племянник Сюань Юань, ты полностью подготовился за эти дни?» — не спеша спросила госпожа секты. «Да, я полностью подготовился. Благодаря изысканной госпоже я за эти дни успел сделать очень многое», — сказал Сюань Юань. Ши Гуань полностью согласна с Сюань Юанем, с улыбкой сказала Ши Гуань. Сейчас ее сила стала намного больше. Интеллект черного феникса ничем не уступает человеческому, так что если ты хочешь выманить его с золотой горы черного феникса, я боюсь, что это будет очень нелегко. Мне интересно, есть ли на этот счет план у племянника Сюань Юаня? — спросила госпожа секты. «Мы просто используем малышку Мочоу в качестве приманки. Черный феникс не сможет сопротивляться соблазну заполучить ее тело тысячи духов», — цинично сразу же заявил Золото. Госпожа секты сразу же посмотрела на Золото, и ее взгляд не предвещал ничего хорошего для того, как она сказала: «Тебе лучше старательнее выполнять образ ее дедушки». Когда Мочоу стала ее ученицей, она, естественно, услышав предложение использования ее в качестве приманки, не смогла оставаться равнодушной. Тогда бессмертный огня рассмеялся и сказал: «Госпожа, не сердись. На Красной горе мы уже использовали эту тактику, чтобы выманить красного огненного лотоса. Черный феникс живет здесь уже очень долгое время, так что если мы попытаемся захватить его на его же территории, я боюсь, что это будет практически невозможно. Кроме того, неужели вы подумали, что мы, 5 бессмертных, действительно позволим кому-то причинить вред Мочоу?» Мочоу согласно кивнула и серьезно сказала: «Мочоу совсем не боится, так как братик Сюань Юань и 5 дедушек будут защищать меня». Госпожа секты Линлонг также понимала, что это идеальный вариант, так что она вздохнула и сказала: «Что ж, в таком случае, Сюань Син, Сюань Юэ, вы двое возьмите с собой 10 сильнейших основных учеников секты и установите снаружи защитный барьер. Мы не должны действовать опрометчиво». «Да», — две женщины сложили руками почтительный жест, а 10 девушек, которые стояли рядом с ними, оказались элитными ученицами секты. Сюань Юань знал, что госпожа хотела, чтобы однажды и ее ученица оказалась в этом элитном списке. «Принцесса Мо, пожалуйста, также защитите Мочоу. Пожалуйста, будьте уверены, что даже ценой своей жизни принцесса Ши Гуань защитит Мочоу и никому не позволит ей навредить», — серьезно сказала Шигуань. «О, принцесса Шигуань подарила Мочоу сапфир пустоты, который я могу видеть в ее груди, так что у меня нет никаких сомнений в том, что принцесса несомненно выполнит свое обещание. Что ж, тогда давайте направимся к Золотой горе Черного Феникса. Цзи Сюань, ты будешь сопровождать юного мастера Сюань Юаня. Ты практикуешь очень сильную технику, которая может стать очень сильным подспорьем, когда Сюань Юань попытается захватить Черного Феникса». «Да», — ответила Цзи Сюань. Затем госпожа секты взмахнула своей рукой, и в углу зала появилась дверь. Тогда она сказала: «Это пространственная формация, которая перенесет нас непосредственно на Золотую гору Черного Феникса». Когда госпожа открыла врата, Мочоу первой вошла в них, за ней последовали две бессмертные девы и 10 элитных учениц. Наблюдая за этими 10 девушками, Сюань Юань сделал глоток холодного воздуха, так как сила каждой из них была намного больше, чем сила Цзянь Ю и Теня. 5 бессмертных громко рассмеялись и весьма неоднозначно посмотрели на Сюань Юань с Шигуань и Цзи Сюань, однако так ничего и не сказали. Они просто продолжали смеяться, из-за чего у Сюань Юаня появилось сильное желание прибить эти озабоченных старперов. Слишком озабоченные, как он умудрился стать учеником таких извращенцев. «Юный мастер Сюань Юань, принцесса Шигуань, пойдемте». От Цзи Сюань не скрылось неоднозначное поведение 5 стариков, однако она просто проигнорировала его и, слегка рассмеявшись, обратилась к Сюань Юаню. «Да», — одновременно ответили Сюань Юань и Шигуань, а затем вместе с Юсюи вошли в портал. Затем пространство вокруг них резко изменилось, и прежде, чем они успели среагировать, они уже стояли в новом месте. Прямо перед ними была Золотая гора. Это реально была Золотая гора, которая состояла полностью из чистого золота, которое отбрасывало золотой блеск, который мог ослепить любого. Но на самом деле здесь не было золота, зато Золотая Ци была крайне богатой, покрыв огромную территорию золотым слоем. Это место просто идеально подходило для людей, которые практиковали техники на основе элемента золота. Но если человек был слишком слаб, то просто вдохнув здешний воздух, он мог получить серьезные раны. А кожа и внутренние органы под воздействием этого золотого ци могут быть настолько повреждены, что это приведет к смерти. Даже практики-медики, которые использовали золотой ци для лечения, не смогли бы вылечить такие повреждения. Сюань Юань был экспертом в сфере короля, но он был необычным королем. Прочность его тела сейчас ничем не уступала монарху, так что он сильно удивил очень многих людей. И лишь вспомнив, как именно Сюань Юань укрепил 4 из 5 своих внутренних органов, они вернули свое самообладание. «Вы останетесь снаружи защитной печати и будете следить за ее изменением. Я позволю вам войти внутрь Золотой горы только в случае, если ваша воля достаточно сильна». Получив приказ госпожи секты, изысканные бессмертные были полностью намерены выполнить ее волю. Сильная воля, 5 бессмертных, непроизвольно нахмурились. Именно, хоть это и дух, но его сила уже достигла уровня бессмертного, но по силе он ничем не уступает королю бессмертных, так как когда тот умер, его сила досталась Черному Фениксу. Именно поэтому он так быстро достиг возможности перерождения, а его сила растет не по дням, а по часам. Но Черный Феникс остается просто духом. Тем не менее, любое неосторожное действие может привести к еще большему увеличению его силы, что может привести к его побегу, что породит настоящий хаос в мире людей. «Тогда я буду вынуждена обратиться к старейшинам секты, которые уже долгие годы находятся в уединенной практике. Но, если они посчитают, что попытка подчинить себе Черного Феникса была глупой, их гнева будет не избежать. В тот момент будет активировано множество защитных механизмов, и ваши жизни окажутся на волоске. У вас будет очень мало времени, чтобы вернуться назад». С учетом слов госпожи секты, вход в гору был крайне опасен для Мочоу. Тогда Сюань Юань на мгновение замер и сказал: «А с госпожой секты все будет в порядке?» Лишь тогда женщина в изящном наряде звонко рассмеялась: «Юный мастер Сюань Юань, тебе лучше побеспокоиться о себе. Ты собираешься подчинить себе Черного Феникса, так что опасность, которой ты подвергаешь себя, в 1000 раз выше небольшой неурядицы в управленческом процессе нашей секты. Естественно, что госпожа готова рискнуть этим, так что не подведи ее». «Точно, так много сестер будет снаружи следить за печатью. Хоть это и не благородный, но тяжелый труд. Так что мы надеемся, что если ты сможешь подчинить себе Черного Феникса, ты не забудешь всех нас, брат Сюань Юань, да пребудет с тобой удача». Успокаивающе и тихо, нежным и сладким голосом говорили 10 девушек, которые были элитой секты Линлонг. Их сила была невероятна, так что Сюань Юаню действительно польстило внимание таких сильных красавиц. Так он мгновенно выровнял свою осанку и гордо ударил себя в грудь, заявив: «Я, Сюань Юань, обещаю, что если смогу покорить Черного Феникса, то обязательно найду 12 божественных цветков вечной жизни для 12 изящных сестер, чтобы они могли вечно оставаться молодыми». Услышав его слова, в глазах всех девушек заблестели, а Сюань Юань подумал, что это было очень мило. Так, что если ему было суждено умереть, не дожив до старости, ему не о чем было сожалеть. Пока Сюань Юань думал об этом, пятеро стариков опять разразились счастливым смехом, так как они действительно нашли себе отличного ученика. Большинство людей даже близко не могли сравниться с ним, и благосклонность всех этих девушек как нельзя точнее доказывала это. «Бугага, что ж, пойдемте, малышка Мочоу, с твоим братом Сюань Юанем и нами пятью мы точно достигнем успеха». Пять стариков вместе с Сюань Юанем, Ши Гуань, Мочоу, Цзи Сюань и Юсюэ вошли в Золотую гору. Тяжелая битва с Черным Фениксом началась. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 202. Жестокий зверь Золотой горы. Впереди шли пять бессмертных. В этой части Золотой горы было очень много ужасающих зверей, чьи тела практически состояли из золота, и самый слабый из них обладал силой минимум в 1000 драконов, что было сопоставимо со среднестатистическим императором. И сейчас перед группой людей возник золотой дракон, чья сила намного превосходила 1000 драконов. Он был слишком ужасающ. Однако, перед пять бессмертными, все эти монстры были подобны листу бумаги, который рвался от малейшего их удара, а все эликсиры и полезные ресурсы, которые они получали со зверей, сразу же отдавались Сюань Юаню. Будучи по природе своей крайне бережливым и жадным, Сюань Юань счастливо складировал все эти вещи в своем кольце. За эти эликсиры уровня императора, многие императоры с готовностью отвалят просто за облачные суммы. И хоть эти эликсиры не могли сравниться с эликсиром тигрового кита, который был невероятным морским обитателем, они все еще были крайне ценны. По крайней мере, после принятия этих эликсиров и усвоения их энергии, сила практика должна была вырасти в несколько раз. Так, пять бессмертных безжалостно уничтожали все на своем пути и были абсолютно непобедимы. «Ученик наш, внимательно посмотри на окружающую местность. Хоть Золотая гора Черного Лотоса и не является самым удивительным творением в мире, но Черный Феникс приложил немало сил, что преобразовать эту местность в такую. Да, я в курсе». По пути Сюань Юань не мог перестать восхищаться пейзажами Золотой горы Черного Феникса, которую создал дух золота. На самом деле, ранее Золотая гора не была золотой и лишь потому, что здесь позже поселился Черный Феникс и в течение нескольких дней и ночей излучал мощное золотое ци. Гора обрела такой вид, какой имела сегодня. Черный Феникс использовал свою силу, чтобы превратить обычный камень в золото. «Уважаемые пять учителей, я чувствую, что аура, которая окружает Золотую гору, слишком агрессивная. Так что нам не стоит уходить слишком глубоко в гору, а вместо этого, стоит обойти ее по периметру, чтобы найти подходящее место для нашей ловушки», — сказал Сюань Юань. «Хорошо, мы поняли», — сказал Золото, нанеся удар такой силы, словно хотел разделить весь мир пополам, и все деревья в радиусе десятка метров были полностью разрезаны на дрова. Вместе с деревьями на землю упал пчелиный улей, а затем раздался громкий гул, и бесчисленное количество золотых мечевидных пчел поднялись в небо, отчего сердца людей бешено забились. Это был первый раз, как Сюань Юань вступил в бой с момента входа на гору. Каждая пчела была размером с голову грудного ребенка и крайне жестокая. Их так много. В душе Сюань Юань даже несколько испугался, так как сила каждой пчелы была, как минимум, на уровне 500 драконов, что было сопоставимо с обычным экспертом на пике сферы великого мастера. И здесь этих пчел было не меньше 100 тысяч. Просто глядя на них, Сюань Юань почувствовал, что его голова вот-вот лопнет от головной боли. Цзи Сюань с совершенно спокойным лицом, не спеша сказала: «Это пчелы золотого меча. Их жало Черный Феникс обработал особым ядом Черного Феникса, который обладает просто ужасающей силой. Он способен преодолеть защиту любых инструментов. Даже в доспехах уровня земли топ-класса будет крайне тяжело устоять против их атак. Чтобы избавиться от этих пчел, Нужно как минимум иметь земные инструменты нормального качества и иметь силу не меньше уровня великого мастера, так что будь предельно осторожен. Иначе, ты и заметить не успеешь, как умрешь от смертоносного яда черного феникса. Чего? Они настолько ужасающие. В шоке Сюань Юань уставился на золотой рой, который словно образовал золотое облако в небе. Подумав о их жалах мечах с таинственным ядом, непроизвольно у всех людей начало покалывать затылок. Да, черный феникс действительно смертоносен. Его сила способна легко уничтожать защиту доспехов, что делает его силу просто слишком убийственной. Если все эти монстры выйдут за пределы горы, то для людей это не закончится добром. Именно поэтому наша секта Линлонг уже в течение нескольких поколений поддерживает запечатывающий барьер вокруг горы. Но вопреки нашим ожиданиям, черный феникс продолжает наращивать силу. Таким образом, мы искренне надеемся, что Сюань Юань сможет подчинить его себе. Ха-ха, это просто пустяк, вам нечего опасаться. Громко рассмеялся бессмертный огня. Вмиг, когда он говорил, около 10 000 пчел меча устремились к нему, активировав свой яд черного феникса. Но в этот миг, бессмертный огня изверг из своего рта огонь зеленого цвета, который распространился на несколько тысяч метров вперед, и большая часть пчел была мгновенно сожжена, даже не успев понять, что произошло. Сюань Юань непроизвольно сглотнул слюну. Сила бессмертных и правда слишком непостижима. Однако в этот миг еще большая группа пчел золотого меча устремилась в атаку, излучая невероятную кровожадность. Сила старшего золота действительно невероятна. Ранее он почувствовал, что множество пчел меча затаились в деревьях для неожиданного нападения, так он одним ударом скосил все деревья, так что теперь с ними можно легко разобраться, не сильно рискуя. Хихикнув, громко сказала Цзи Сюань. Так Сюань Юань понял, чего именно добивался золото. Бессмертный огня взмахнул своими руками, и мощное пламя затмило небеса, а в следующий миг множество шариков эликсиров пчел золотого меча посыпались на землю. Очередная волна пчел была уничтожена. Однако, в следующий миг, еще больше пчел взлетело в небо, во главе с маткой, и устремились к Сюань Юаню. Зрелище было крайне страшное, так что даже спокойная Цзи Сюань забеспокоилась. Я даже подумать не могла, что эти пчелы, поглощая Ци Черного Феникса, станут настолько умными, что смогут объединиться с другими роями в один. Более того, они настолько поумнели, что смогли освоить технику владения мечом уровня бессмертного. Похоже, что Черный Феникс собрался преподать мне и старейшинам секты Линлонг хороший жизненный урок. Пчелы золотого меча, владеющие техникой владения меча уровня бессмертного, по своей силе ничем не уступают монархам первого уровня. Если мы не сможем выдержать их атаку, то просто умрем. Юный мастер Сюань Юань, когда ты встретишься с черным фениксом, ты должен быть предельно осторожным, предупредила она. Спасибо за беспокойство, святая. Сюань Юань кивнул своей головой. Лично увидев все это, он не ожидал, что черный феникс окажется еще ужаснее, чем он предполагал изначально. Но Сюань Юань также знал, что его могучая земля была не хуже черного феникса, кроме того, его дух земли добровольно вошел в его селезенку, так что при необходимости мог использовать ци земли могучей земли, чтобы подавить ци золото черного феникса. Золото рассмеялся. Бугага, как интересно. Я хотел бы увидеть, что лучше, моя техника желтого императора или эта техника владения мечом. Затем он сложил два своих пальца вместе и выпустил невероятно мощную ци, которая сформировала золотой меч. Этот меч был около 12 метров в длину. Созданный с помощью техники желтого императора, его сила полностью подавила силу пчел с техникой владения меча. В следующий миг все пчелы в небе, которые использовали технику владения мечом, внезапно взорвались, и их эликсиры дождем посыпались на землю. Какая жалость! Если бы мы смогли подчинить себе этих пчел, то даже эксперт в сфере монарха не стал бы угрозой для нас. И хоть эти пчелы, используя технику владения меча, полностью проиграли технике бессмертного золота, это нисколько не преуменьшает силу роя этих пчел. Это невозможно. Даже если принцесса Шигуань со своими духами огня попытается сделать это, то просто умрет. С улыбкой ответила Цзи Сюань. Огонь и металл были враждебными элементами. Затем бессмертный огня начал расчищать местность вокруг, помогая Сюань Юаню искать подходящую местность для установки формации огня. Ши Гуань улыбнулась, но промолчала. Она лишь хотела знать, хватит ли ее сил, чтобы помочь Сюань Юаню. Похоже, что предыдущий хозяин Черного Феникса тщательно выбирал место своей смерти. Просто глядя на эту гору, я понимаю, что это место было выбрано так, чтобы здесь нельзя было развернуть огненную формацию, чтобы захватить Черного Феникса. После весьма долгого времени поисков, за которые группа Сюань Юаня наткнулись на несколько роев пчел Золотого Меча, которые атаковали их в 7-8 волн, намереваясь убить, сказал Сюань Юань, так и не обнаружив подходящего места для развертывания огненной формации. О, юный мастер Сюань Юань так хорошо разбирается в определении местности. Но, насколько я могу судить, твои 5 учителей не очень хороши в этом. Возможно ли, что Сюань Юань самоучка? С любопытством спросила Цзи Сюань. А пятеро бессмертных, услышав ее слова, несколько смутились. Все верно, наш ученик самоучка. Откуда у нас 5 могли бы взяться подобные познания? Громко рассмеялся Золото, честно сознавшись, а затем взмахнул своей рукой и еще 10 000 эликсиров пчел Золотого Меча посыпались с неба. А Сюань Юань с огромным энтузиазмом стал собирать все эти эликсиры в свое пространственное кольцо. Если он принесет их все на арену правосудия секты воинов дракона, то даже страшно представить, как много очков чести он сможет получить за них. Почувствовав несокрушимую мощь 5 бессмертных, обитатели Золотой Горы начали избегать их. Поглощая Ци Черного Феникса днем и ночью, они сумели развить довольно сильный интеллект. Таким образом, даже если побег для них был невозможен, они прятались в местностях, которые давали им преимущество и приготавливались сражаться до самого конца. На этой горе Сюань Юань также нашел очень много формаций на основе земли, и все они производили самородное золото. Кроме того, им также была обнаружена огромная золотая формация, которая идеально подходила для практики экспертом элемента золота. Она производила практически неисчерпаемый поток ци золота. Продолжая исследовать Золотую гору, Сюань Юань неожиданно услышал мощный тигриный рев. Он был звучал крайне страшно и вызывал такое чувство, будто тебя пронзило насквозь. Рев доносился спереди вместе с мощной золотой ци, от которого Сюань Юань почувствовал, как его легкие стали слегка покалывать, так как они все еще были не укреплены. Лицо Цзи Сюань мгновенно изменилось, и с паникой в голосе она сказала: «Это зверь по силе не уступает монарху 7 уровня, золотой бессмертный небесный тигр. Сюань Юань, будь предельно осторожен». Золото снова рассмеялся, а затем, словно превратившись в меч, очень высокомерно сказал: «Ну и что с того, что сила этого тигра достигла монарха 7 уровня? Чего его остерегаться-то? Просто смотрите на то, как я его играючись уделаю». Затем Золото устремился в сторону тигра. В следующий миг до группы донесся жесткий рев тигра и громкий грохот, после которого земля задрожала еще раз. А затем все увидели, как Золото вернулся назад весь в крови, но это была не его кровь, а кровь тигра. В этот момент в своей руке он держал эликсир размером с глазное яблоко и сказал: «А да, этот вид тигров считается довольно редким, так что ты не смотри на то, что этот эликсир такой маленький, и скорее спрячь его». Сюань Юань взял эликсир и сразу же спрятал его, а затем сказал: «Давайте сделаем небольшой перерыв, прежде чем продолжим поиски подходящей местности. Здесь много золотых формаций, которые я мог бы использовать, чтобы укрепить свои легкие с помощью техники Желтого Императора». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 203. Выманивание. Сюань Юань нашел формацию черного золота. Внутри этой формации было видно, как плотная золотая ци превращалась в мощный поток золотых клинков. Если бы обычный эксперт на уровне великого мастера попробовал бы войти внутрь этой формации, то, скорее всего, под воздействием этой силы, он был бы превращен в груду фарша. Только те практики, которые практиковал техники на основе элемента земли или золота, или обладал особым телосложением, могли войти в эту формацию, чтобы практиковаться. А Сюань Юань обладал и особым телосложением, и развивал в себе все 5 базовых элементов. Таким образом, глядя на то, как он в позе лотоса практиковался внутри этой формации, было видно, что он без проблем поглощал золотой ци в свое тело с множеством искр, но при этом на самом Сюань Юане не было ни малейшего повреждения. «Сюань Юань и правда обладает крайне прочной кожей», — кивнула сама себе Шигуань. Несколькими днями ранее она также пыталась укусить его, но обнаружила, что его кожа была слишком прочной. «Что, серьезно?» — улыбнулся Золото, посмотрев на Шигуан, и ехидно рассмеялся. «Я кусала его, — с улыбкой сказала Шигуань, но его кожа была такой же твердой, как доспехи, после моего укуса на ней даже следов от зубов не осталось. Пятеро стариков мгновенно все разом всполошились, и огонь обеспокоенно спросил: «Детка, ты укусила нашего ученика, а куда именно?» «За руку, за обе его руки, нечего было обижать меня», — немного покраснев, с улыбкой ответила Шигуань. Про укус в шею она решила промолчать. Вода в душе был в диком восторге, но внешне изобразил крайне заботливого и доброго старика, негодуя сказав: «Что, наш ученик посмел запугивать тебя? Только скажи, и я преподам ему хороший урок». Он разул меня и стал щекотать, требуя, чтобы я передала ему демоническую технику улучшения крови, но я не хотела отдавать ее ему, так как она слишком сильная и могла причинить ему вред. Но он продолжал настаивать на своем и продолжал меня мучить на протяжении целого дня. Таким образом, я была вынуждена отдать ее ему. Так что я хотела бы попросить 5 бессмертных, если они заметят, что он вдруг все удумает практиковать ее, чтобы вы немедленно остановили его». Покраснев от смущения из-за домогательств Сюань Юаня, она рассказала правду, поскольку это был крайне серьезный вопрос. «Техника укрепления крови Асуры, разве это не главная техника императорской семьи Мо?» Нахмурившись, земля посмотрел на Сюань Юаня. «На самом деле демоническая техника укрепления крови династии Мо среди всех техник людей, Мо и диких зверей была самой мощной. Демоническая ци идеально подходила для укрепления крови. Так как люди Мо были крайне воинственными, для них мощная кровь была крайне важна». «Да ладно вам, не заморачивайтесь. Сюань Юань обладает особым телосложением, так что вполне возможно, что практика этой техники улучшения крови не причинит ему серьезных проблем. Мы не желаем ограничивать его, и он наверняка имеет свои собственные планы на этот счет. Так что я думаю, что нам не нужно вмешиваться в это», — сказал Древо. «Малышка Шигуань, все равно, спасибо, что предупредила нас. Этот паршивец и вправду крайне удачлив», — рассмеялся Золото. Сюань Юань, будучи занятым своей практикой, был совершенно не в курсе того, что 5 бессмертных и Шигуань активно обсуждали его. А вот Зи Сюань, услышав их разговор, стоя в стороне, полностью офигела. Похоже, что между Шигуань и Сюань Юанем действительно просто дружеские отношения. Вот только один был человеком, а вторая была Мо, и культурные традиции этих двух наций местами сильно отличались. Например, тот факт, что Шигуань укусила Сюань Юаня, со стороны людей мог трактоваться крайне неоднозначно, но среди народа Мо этот жест действительно был способом выпустить свой пар. Сюань Юань, приняв эликсир легких Желтого Императора, начал практиковать технику Желтого Императора, в результате чего золотая ци устремилась в его тело и стала циркулировать в нем, оседая в легких. Но кроме легких, с каждым новым циклом золотой ци по телу, он также чувствовал, что его кожа и волосы становились все прочнее. Его волосы начали превращаться в настоящие клинки, которые по своей остроте ничем не уступало бритве. Если он с голыми руками нападет на противника, то это было равносильно тому, что напасть на него с мечом. Сюань Юань еще раз вспомнил день, когда Инь Чжэнь Луа, используя свою ци легким движением руки, образовала большую борозду в земле. Ему стало интересно, насколько сильными должны были быть легкие, чтобы сделать нечто подобное. Так, потратив 3 дня, сила Сюань Юаня заметно подросла. 1900 драконов, 2000 драконов, 2050 драконов, 2200 драконов. Когда Сюань Юань закончил укреплять свои легкие, его сила возросла на 300 драконов. В результате, Сюань Юань почувствовал, как внутри его органов начал формироваться полный цикл 5 элементов. Но этот процесс был крайне медленным и слабым. Однако, Сюань Юань знал, что как только он заполучит Черного Феникса, он мгновенно завершит Великое Преобразование, и тогда прорыв в сферу Великого Мастера будет не за горами. Затем он открыл свои глаза. Сейчас его волосы развивались на ветру, и он чувствовал, что они были словно острые клинки. Когда он поднялся, то выпустил крайне острую ауру, и хоть она даже близко не стояла с режущей аурой бессмертного Золота, но она все еще была довольно мощной. Увидев это, Золото сказал: «Хо, весьма неплохо. Меньшего от своего ученика я и не ожидал. Если он сможет заполучить Черного Феникса, то его сила претерпит просто разительный скачек в развитии». Золото был крайне доволен Сюань Юанем. Стоит заметить, что все 5 бессмертных были крайне довольны им, так как он изучал все их техники, собрав их все вместе. Они были полностью уверены, что в будущем он безусловно превзойдет всех их. Действительно крайне острая аура, вынесла свой вердикт Цзи Сюань. Ха-ха, молодежь в наше время полностью превзошла нас, стариков. Его аура и правда очень остра, рассмеялся Золото. Несмотря на свой почтенный возраст, казалось, он все еще был тем остаряком и совершенно даже не пытался себя сдерживать. Что ж, давайте продолжим наши поиски. Мо Чоу не вмешивалась в разговор остальных, видимо, не видя в этом смысла, но внимательно наблюдая за ними. После того, как она стала ученицей госпожи секты Линлонг, та рассказала ей очень много вещей, так что она узнала много нового. Так, например, она узнала, что покорение Черного Феникса было крайне важно для Сюань Юаня, но все еще существовал риск того, что Черный Феникс может напасть на них в пути. Так, даже несмотря на бесчисленные атаки ужасных зверей Золотой Горы, она не боялась этого, как раньше, а серьезно следила за округой, проверяя, не появился ли Черный Феникс где-то поблизости. Мо Чоу была крайне сосредоточена на этом задании и не заметила, как Сюань Юань положил ей на голову свою руку и сказал, о чем задумалась. Мо Чоу размышляет над тем, где может скрываться Черный Феникс. Он очень хитрый и убил множество людей, так что Мо Чоу должна быть очень осторожной. Мо Чоу с крайне серьезным выражением лица сказала Сюань Юаню, братик Сюань Юань, будь уверен, что я обязательно помогу тебе схватить Черного Феникса. Ты просто обязан подчинить его, чтобы он больше не мог убивать людей. Конечно, само собой разумеется, несколько презрительно ответил Сюань Юань. Пятеро стариков все еще возглавляли группу Сюань Юаня, заставляя ужасающих зверей разбегаться во все стороны. Они просто не смели провоцировать эту страшную группу людей. Мо Чоу направила в свои глаза золотую ци, а активировала глаза золотого духа, дабы обнаружить местоположение Черного Феникса. Прошло еще два дня и, похоже, как и говорила Мо Чоу, Черный Феникс оказался очень хитрым и не спешил обнаруживать себя. Все это время группа Сюань Юаня бродила по Золотой Горе, но так и не нашла никаких его следов. Спустя два дня, Сюань Юань обнаружил небольшой золотой лес, внутри которого было интенсивное золотое свечение. Это оказалась формация 10 тысяч драконьих деревьев. Хоть они так и не смогли найти никакой огненной местности, но они обнаружили древесную формацию, которая могла значительно усилить формацию 6 святых огней. Кроме того, в этой формации 10 тысяч драконьих деревьев также была скрыта формация ужасного драконьего вихря. Согласно фэншуй, ветер союзник огня, а огонь союзник ветра, таким образом, это место было самое лучшее из того, что Сюань Юань когда-либо находил. За эти два дня Мо Чоу постоянно использовала глаза золотого духа, так что было видно, что она устала, так что Сюань Юань несколько огорченно сказал, «Мо Чоу, достаточно, он сам покажется перед нами, когда узнает о тебе, тебе просто нужно быть рядом с нами». Мо Чоу согласно кивнула головой и несколько расстроенно сказала, «Я поняла, Мо Чоу совершенно бесполезна и не смогла помочь, что ты такое говоришь, Мо Чоу? Просто подожди, когда братик Сюань Юань все подготовит, и тогда тебе нужно будет просто начать практиковаться. Черный Феникс сам выйдет к тебе, что очень сильно поможет нам». Ши Гуань попыталась утешить Мо Чоу. «Учитель сказал, что пассивность не будет нам на руку, и если мы сможем взять инициативу в свои руки, то это станет большим преимуществом для братика», — опечаленно сказала Мо Чоу. Сюань Юань вздохнула и сказал, «Мо Чоу, нет ничего идеального, так что тебе не стоит беспокоиться. Просто подожди, пока братик поймает его в ловушку, хорошо?» Пятеро бессмертных также окружили Мо Чоу и стали кривляться перед ней, пытаясь рассмешить ее, так вскоре она уже громко смеялась. «Ах, дедушка Древа, ты такой милый!» И дедушка Золото тоже. Увидев, что Мо Чоу снова счастлива, Сюань Юань стал разворачивать свою формацию, доставая источники энергии из кольца. Он углубился в формацию 10 тысяч драконьих деревьев, чтобы найти идеальное место между ней и формацией ужасного драконьего вихря, где он смог бы развернуть свою формацию 6 святых огней, дабы она показала максимум своей силы. Заметив крайне мощную огненную ци, которая исходила от рук Сюань Юаня, Цзи Сюань сильно удивилась. «Я не ожидала, что у юного мастера Сюань Юаня окажутся источники энергии огненного лотоса. Что за формацию ты хочешь построить?» Сюань Юань, установив первый источник энергии, спокойно сказал, «6 святых огней». Хоть Цзи Сюань не сильно разбиралась в различных формациях, но даже она слышала о формации шести святых огней, так как эта формация считалась одной из сильнейших, ее использовал сам император огненного лотоса. Разрушительная сила этой формации была просто ужасающая и сложно даже представить, как много людей погибло, попав в нее. Ши Гуань также испытала шок от того, что Сюань Юань смог создать настолько мощную формацию. Но чем больше у него было силы, тем лучше. Так что естественно, что она не стала ничего говорить на этот счет, ведь даже у нее в рукаве было припрятано несколько тузов в рукаве на черный день. Так, где-то до обеда Сюань Юань занимался тем, что устанавливал огненную формацию. Затем он снял с себя свои доспехи, так как если он хотел подчинить себе черного феникса, он должен был полагаться на свое собственное тело и дух, а эти предметы в данной ситуации были просто бесполезны. Итак, Мочоу, теперь ты можешь начинать практиковаться. Пять учителей, пожалуйста, скройте свое присутствие, чтобы не вызвать подозрений у черного феникса. А Цзи Сюань и Ши Гуань будут охранять Мочоу, она ни за что не должна пострадать. Раздал задание Сюань Юань. Братик Сюань Юань, ты можешь быть уверен, что с Мочоу ничего не случится. Мочоу обязательно защитит братика. Мило улыбнувшись, Мочоу сложила свои руки в печать, а затем даже невооруженным глазом можно было увидеть, как золотая ци начала объединяться в линии, а затем мощный потоком устремилась в тело Мочоу. Сюань Юань также достал яйцо из своего кольца, поскольку его способность поглощения ци также была очень мощной. Кроме того, вполне возможно, что после этого оно могло проклюнуться. Так, выманивание началось. После такого, черный феникс однозначно не сможет и дальше сохранять осторожность и рассудительность. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 204. Противостояние. Мочоу начала практиковаться с невероятной скоростью. Яйцо также не отставало от нее. На данный момент у него уже было сформировано 9 солнц, причем 8 из них были золотого цвета. Согласно словам жадности, как только все 9 солнц станут золотого цвета, яйцо вылупится. И когда это произойдет, сила животного внутри будет иметь лишь 1/9 своей изначальной силы, но даже так, эта сила все еще будет намного больше, чем Сюань Юань мог себе представить. Стоит отметить, что это было верховое животное пожирателя империи, даже обладая всего 1/9 своей изначальной силы, оно не было слабее эксперта в сфере бессмертного. Ну или как минимум эксперт сферы бессмертного не стал бы для нее большой проблемой. Затем Сюань Юань почувствовал, что множество созданий начало стягиваться к ним, так что он быстро отдал приказ Юсюе. Юсюе, приготовься встретить врага. Да, хозяин. Юсюе мгновенно превратился в огромного дракона, покрытого блестящей чешуей, и обнажил свои смертоносные клыки. Его сила резко увеличилась на 400 драконов. Похоже, что поглотив позвоночник небесного дракона днем ранее, его сила достигла самого пика сферы императора и теперь его отделял лишь один шаг от сферы монарха. Затем Сюань Юань также достал свой лук и стал спокойно наблюдать за окружением. Цзи Сюань, видя поведение этих двоих, также непроизвольно повысила свою осторожность. Пятеро бессмертных в данный момент затаились, а Мочоу настолько мощно поглощала ци, что сложно было даже представить, как много различных созданий она привлекла сюда. В этот миг неожиданно раздался оглушительный рев тигра. Хоть он и не дотягивал до уровня золотого бессмертного небесного тигра, но все еще был довольно мощным. Неожиданно золотой луч света устремился к Мочоу, намереваясь убить ее, но Сюань Юань мгновенно заблокировал его. Затем в его руке появилась духовная стрела, которую он быстро вставил в лук и со свистом отправил в полет. На сегодняшний день сила Сюань Юаня достигла 2200 драконов, так разрушающая сила его лука достигла такого уровня, что ее просто нельзя было игнорировать. Затем раздался громкий рев, и все смогли увидеть, как стрела Сюань Юаня поразила огромного золотого тигра, насквозь пробив его золотой лоб. В результате, он с грохотом повалился на землю, подняв облако золотой пыли, превратившись в золотое растение.